Эльман Гдлян, Николай Иванов. «Кремлевское дело». Повесть «Хроника». Издательство АО «Книга», Ростов-на-Дону, 1994 год. Читает Игорь Мурашко. Часть средств от издания книги авторы перечисляют во Всероссийский фонд прогресса, защиты прав человека и милосердия и на счет Народной партии России. Об авторах. Гдлян и Иванов. На территории бывшего СССР их знают все. 6 долгих лет возглавляемая ими следственная группа распутала мафиозную паутину в высших эшелонах власти. Их пытались запугать, подкупить, предлагали престижные должности и награды, лишь бы они остановились. Но они настойчиво шли вперед. До них еще никому не удавалось так глубоко, снизу доверху, исследовать механизм и истоки коррупции, раковая опухоль которой поразила все наше общество, пустив метастазы от Кремля до глубинки. Профессионалы своего дела они наглядно продемонстрировали, насколько успешной может быть борьба с организованной преступностью, мафиозными кланами, если честно служить закону, интересам общества, а не политической конъюнктуре. Когда по указанию Горбачева и его соратников кремлевское дело было публично разгромлено, а на следователей обрушились репрессии, они вынужденно переориентировали свою деятельность в политическую плоскость. И на этом поприще народные депутаты СССР Гдлян и Иванов сумели занять достойное место в общедемократическом движении и вновь доказали, что умеют держать удар. Их незаконно уволили со службы, лишили званий, силовые структуры под руководством Политбюро были брошены на сбор компромата по сфабрикованному против них уголовному делу. И что же? Ни одного криминального факта в их действиях так и не было установлено. Спустя 2,5 года так называемое «дело следователей» было прекращено генеральным прокурором СССР за отсутствием состава преступления, а мужественные борцы с мафией полностью реабилитированы. Зато произвол КПСС обернулся очередным поражением обанкротившихся архитекторов перестройки и ускорил их уход с политической арены. 2 известных юриста и политика определили свое время. Это стало очевидным фактом уже в посткоммунистической России. По праву заслужившие и доверие рядовых россиян, и ненависть прежней мафиозно-коммунистической элиты, Гдлян и Иванов вновь оказались неудобными, опасными и для демократической власти, костяк которой составили представители второго эшелона все той же совпартноменклатуры. Им, естественно, оказались не нужны их знания и опыт борьбы с организованной преступностью. Они постарались как можно быстрее забыть и о кремлевском деле. Удивляться здесь нечему. Ведь проблема коррумпированной власти, так высоко и даже ожесточенно поднятая Гдляном и Ивановым, еще более усугубилась в последние годы. Представьте на минуту, уважаемые читатели, что бы случилось, если та же следственная группа занялась бы прежними изысканиями, вновь стала ворошить пласты насквозь коррумпированной неономенклатуры. Такое расследование наверняка завершилось бы новым грандиозным вариантом кремлевского дела со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот почему Гдляна и Иванова так и не допустили до прежней профессиональной деятельности. Видимо, до тех пор, пока в России в основном не завершится перераспределение собственности в интересах новой политико-криминальной элиты, Федеральные власти по своей инициативе не станут укреплять правопорядок,